Глава 10. Сугубо из моего человеколюбия рыбалка была переснена с 7 утра на 8. Ладно, не совсем так. Дело не только в похмелье интуристов, но и в затянувшемся за полночь разговоре с Виталиной, завершившемся фразой. «Легкий возбудитель, ничего психоделического в нем нет. Да ёкой не заметила, сама по себе вспыльчивая. Словом, не переживай. Амаанна сама все сделает». «Что ж, если Амаанна не справится, с меня взятки гладкие. Я вообще против этой акции был». КГБ готовил ему и карты в руки. Переложив ответственность на старших товарищей, я успокоился и уснул привычным для себя спокойным сном полезного для государства гражданина, чтобы утром, одевшись и приняв от сонной, но вставшей заранее, потом отоспиться, ей с нами на рыбалку нельзя, вилочки, термос с чаем, набор туристической посуды, сверток с овощами, котелок, потребную посуду и мешочек бутербродов с лучшей в мире советской колбасой. Нарезаны треугольничками, типа привычный интуристам сэндвич. Отзвонившись куда следует, чмокнул Виталину в щеку, отпустив ее досыпать, и немного потупил в окно. Снегопада сегодня нет, но сильный ветер гоняет по рошу, играет краями многочисленных транспарантов и заставляет спешащих на работу людей придерживать шапки и полы верхней одежды. Фигня, нам не страшно. Место рыбалки должным образом подготовлено. Отсчитав в голове положенное время, вышел в подъезд, встретив там дяди Семена и Витю. Одеты, как положено, в штаны с начесом, галошные валенки, фуфайки и шапки-ушанки. В руках снасти, в том числе удочка для меня. На плече дяди Семена висит пластиковый садок. Я выгляжу не настолько серемяжно, но более колоритно. Одет в этнические одежды народов Севера, на ногах унты. Поделившись с товарищами поклажей и поднявшись на этаж выше, я позвонил в крайнюю левую дверь, спросив, «Мистер Смит таки нашел в себе силы переместиться домой?» — кивнул на соседнюю дверь. «Потому что вчера его оставили отдыхать прямо здесь, на площадке, к огромному удовольствию мистера Уилсона и полному пофигизму Леннона, который к этому моменту почти утратил связь с реальностью, но ходить мог сносно и даже открыл дверь своим ключом всего лишь с третьей попытки, отказавшись от помощи в отходе ко сну. Привыкла печень рок-звезды к сверхнагрузкам. Это подтвердила и открывшаяся спустя жалкие пару минут дверь. Посмотрев на лупающего на нас покрасневшими глазами, одетого в трусы с английским флагом, патриотизм, и майку помятого Леннона, я улыбнулся. «Доброе утро! Идем на рыбалку или дать тебе поспать?» «У меня жуткое похмелье», — поморщился Джон, — «но на рыбалку хочется». «Дядь Вить», — обратился я к полковнику. Он расстегнул фуфайку и достал из внутреннего кармана фляжку, пояснив. «Самогон. Пойдет». Дрожащими руками Леннон принял лекарство, открутил пробочку и, задержав дыхание, сделал небольшой глоток. По телу, прикрывшего рот ладонью, артиста пробежала судорога, и он вернул емкость со словами «Спасибо! Мне нужно 3 минуты! Зайдете?» «Мы там были», — отмахнулся я. «Лучше твоего телохранителя разбудим». «Ок!» — не стал он спорить и закрыл за собой дверь, отправившись умываться-одеваться. «А посла будить не будем», — с заговорческой миной прошептал я соратникам, и мы позвонили в дверь телохранителя. Этот открыл почти сразу, весь такой в костюме, с непробиваемым выражением уверенности на помятом лице. «Доброе утро, мистер Смит. Одевайтесь теплее. До выхода 3 минуты». «Ок», — кивнул он и скрылся в квартире. «Компенсирует», — заметил я товарищем. «Так», — согласился дядя Витя, — «вчера расслабился. Теперь до конца поездки будет из себя стойкого оловянного солдатика корчить». Дверь справа от лестницы распахнулась, и на площадку выбрался, одетый в бобровую шубу, песцовую шапку, штаны с начесом и галошные валенки мистер Уилсон. Ни следа попойки на роже, а в руке правильного размера удочка с ярко-красной катушкой. «Но все уже в сборе?» — удивился он. «Доброе утро!» Мы поздоровались в ответ. «Хорошо, что в вашей стране громкие будильники», — с ироничной ухмылкой заявил он. «Иначе я рисковал проспать, и вам бы пришлось меня разбудить». Демонстрирует понимание моего порыва его не звать. Силен собака. «Нам это было бы совсем нетрудно», — заверил его я. «Судя по обилию инвентаря, мы собираемся готовить уху в полевых условиях», — облизнулся мистер Уилсон. «Любите такое?» «Качество блюда зависит от улова и умений кулинара», — нейтрально улыбнулся он. «Но в среднем получается неплохо. И я не против позавтракать собственноручно выловленной рыбой. Вы уже были у мистера Смита? Боюсь, нам придется взять его с собой». «Позвали», — подтвердил я. «И не нужно бояться. Он вполне приятный молодой человек, который знает свое место, сидит с мрачной рожей и не отсвечивает». Мистер Уилсон гоготнул на весь подъезд и на площадку вышел, успевший одеться в меховые штаны и застегивающий пуговицы куртки Леннон. «Доброе утро, мистер Леннон!» — поздоровался с ним посол. «Привет, мистер Уилсон!» — буркнула звезда в ответ. «Идем?» «Мы ждем мистера Смита», — развел руками. «Он все равно бесполезен», — поморщился Леннон. «Но уволить его я не могу». «Почему?» — включила дурака. — Потому что мистера Смита мне навязали коллеги мистера Уилсона, — неприязненно покосился на посла Джон. — Осталось потерпеть совсем немного, мистер Леннон, — не обиделся тот. — Не обращайте на мистера Смита никакого внимания. Не станете же вы расстраиваться, например, если стул окажется недостаточно мягким. — Предлагаете постелить мистера Смита на лед, чтобы не сидеть на холодном? — ухмыльнулся Джон. Поржали, я спросил. «Значит, мистер Смит из Ми-6?» «Вы же сами уважительно отзывались о нашей разведке, мистер Ткачев», — изобразил расстройство посол. «Они бы не послали подобного дилетанта. Мистер Смит пытается построить карьеру в Foreign Office, но, боюсь, вчера он потерпел на этом пути полнейшую неудачу. И его максимум — перебирать бумажки в посольство в какой-нибудь нищей пустынной стране». «Если нужно, настоящий джентльмен охотно поедет болеть малярией в далеких джунглях во славу короны», — предположил я. «Совершенно верно, мистер Ткачев», — одобрил мистер Уилсон. «Но, боюсь, к юному мистеру Смиту ваши слова не относятся. Напиваться настолько интересы короны не требуют». «А зачем он притворяется телохранителем?» — спросил я. «Потому что Foreign Office нуждается... в том числе и в имеющих несколько необычную подготовку кадрах», — вежливо объяснил посол. Тут на площадку вышел оставивший вчерашнее пальто и шапку-ушанку мистер Смит. «Мне не нужна удочка», — заявил он, когда мы начали спускаться вниз. «Мои руки должны быть свободны». «Хорошо, что мы предусмотрительно ее не взяли», — стеванулся дядя Витя. «Виктор, у вас еще осталось?» — жирно намекнул Джон. «Конечно». Полковник поделился фляжкой, и звезда сделала глоток под завистливым взглядом мистера Смита. «Спасибо», — вернул емкость владельцу. «Мистер Уилсон?» — гостеприимно предложил дядя Витя. «Почему бы и нет?» — не стал комплексовать посол, принял угощение и с улыбкой свернул крышку. «Как говорят в вашей стране, для сугреву!» И сделал мощный глоток. Сморгнув выступившие слезы, изящно занюхал рукавом и вернул фляжку владельцу, сопроводив комплиментом. «Неплохой самогон, мистер Терентьев!» «Как говорят в нашей стране, первач!» — гоготнул полковник. На улице интуристы не погнушались закусить снежком, и мы погрузились в прогретый рафик, по темным улицам, время от времени, встречая автобусы и личные автомобили, направились к Амуру.